Сборник «Мухановский», номер 135-137. Собрание государственных грамот и договоров, том 2, номер 130. Акты исторические, номер 63-62. Летопись из библиотеки Волынского, в библиотеке архива Министерства иностранных дел. Иное сказание о самозванцах во временнике Московского исторического общества, книга 16. День венчания на царство самозванца, я полагаю, по русским источникам. Смотрите «Иное сказание во временнике». О духовнике самозванца смотрите акты, относящиеся до юридического быта, страница 236. Исаак Масса, страница 138. После царского венчания своего Лжедмитрий отпустил иностранное войско, состоявшее преимущественно из поляков, выдав ему должное за поход жалование, но этот сброд, привыкший жить на чужой счет, хотел подолье повеселиться насчет царя московского. Взявши деньги, поляки остались в Москве, начали роскошничать, держать по 10 слуг, пошили им дорогое платье, стали буйствовать на улицах, бить встречных. Шляхтич Липский был захвачен в буйстве и приговорен к кнуту. Когда перед наказанием по обычаю стали водить его по улицам, то поляки отбили его, переранивши сторожей. Царь послал сказать им, чтобы выдали Липского для наказания, иначе он велит пушками разгромить их двор и истребить их всех. Поляки отвечали, что помрут они, выдадут товарища, но прежде чем помрут, наделают много зла Москве. Тогда царь послал сказать им, чтобы выдали Липского для успокоения народа, а ему не будет ничего дурного, и поляки согласились. Пропировавшие и проигравшие все деньги, поляки снова обратились к царю с просьбами. Когда же тот отказал им, то они отправились в Польшу с громкими жалобами на неблагодарность Лжедмитрия. Осталось при царе несколько поляков, его старых приятелей, несколько способных людей, необходимых ему для сношений с Польшею, как, например, братья Бучинские. Остались в прежнем значении телохранителей царских иностранцы, набранные Борисом, преимущественно из ливонцев. Лжедмитрий ласкал их не менее Бориса, испытав их храбрость и искусство воинское в битвах, которые они выдержали против него под знаменем Годунова. И на Бориса дошли до нас сильные жалобы за то, что он очень любил иностранцев, отчего распространилось пристрастие к иностранным обычаям. Легко понять, что гораздо более поводов к подобным жалобам должен был подать Лжедмитрий, человек молодой, с природою необыкновенно живою, страстную, деятельную, человек, сам побывавший на чужбине. Он увел за обедом у себя музыку, пение, не молился перед обедом, не умывал рук в конце стола, ел телятину, что было не в обычае у русских людей того времени, не ходил в баню, не спал после обеда, а употреблял это время для осмотра своей казны, на посещение мастерских, причем уходил из дворца сам друг, без всякой пышности. При обычной потехе тогдашней, бою со зверями, он не мог по своей природе оставаться праздным зрителем, сам вмешивался в дело, бил медведей. Сам испытывал новые пушки, стрелял из них чрезвычайно метко. Сам учил ратных людей, в примерных приступах к земляным крепостям лез в толпе на валы, несмотря на то, что его иногда палками сшибали с ног, давили. Все это могло казаться странным. Отступление от старых обычаев могло оскорблять некоторых. Трудно сказать, что оно могло оскорблять всех, потому что пристрастие к иноземным обычаям начало распространяться еще при Годунове. Могли оскорбляться некоторые приближенные люди. Большинство не было свидетелем уклонения самозванца от старых обычаев. Молодечество его, видное для всех, конечно, не могло оскорблять большинства.